Речка Харьков. В городе, где мне суждено было провести мое детство, с речками Херово. Через центр вонючая, всегда закисшая и зацветшая, течет вблизи Благовещенского собора речка Харьков. В последний раз, когда я был там в 1994 году, речку неуклюже чистили, взломав набережную и оставив от речки узкий вонючий проток. Обнажившаяся ложь реки выглядела так, что гажи не бывает. Лучше уж не глядеть, а то приснится, как новый мировой порядок. В 1994-м я был в Харькове с Тарасом, в левом частном автобусе мы ехали из Ростова-на-Дону. Автобус не осматривали на границе, он лихо катил по земляным ухабистым дорогам мелких шахтерских городков российского, а затем украинского Донбасса, внезапно останавливался на лесных просеках, где знакомые нашим шоферам люди передавали им некие бесформенные тюки, и мы тряслись дальше. Поездка, кстати, была крайне интересная, дымная, осенне-летняя. Были открыты все окна автобуса, и природа, куда более удаленная от человека, путешествующего в поезде, здесь была рядом, в окна накрапывало или палило солнцем. Но бросим автобус, вернемся к рекам. Кроме речки Харьков, в городе есть еще речка Уды. Вся целиком система харьковских рек была недоступна моему пониманию тогда, когда я жил в городе, недоступна она и сейчас. Где текут эти уды, по-старорусски «уд» — это член, сливаются ли они с речкой Харьков или нет, мне неизвестно, и как они обе эти реки связаны с Журавлевским пляжем, описанным в моей книге «Подросток Савенко», я понятия не имею. А Журавлевский пляж в те годы был городским пляжем, возможно, таковым и остался. Интересно, что рядом с пляжем был расположен кожевенный завод, и вода, в которой купались городские красавицы, желанные и гордые, время от времени окрашивались то в коричнево-красный, то в зелено-коричневые цвета, и начинало вонять химикатами. В те годы, впрочем, общество не было информировано об экологии в такой степени, как сейчас, и народ продолжал купаться, ругаясь и отфыркиваясь. Ныряльщики жаловались, что трудно нырять, глаза жжет только и всего. Городской пляж, впрочем, был сделан таким образом, что кожевенные выбросы ощущались в различных его местах по-разному. Пляж образовывали просто. Раздвоили реку в двух местах, вырыв полукруглый канал, в который запустили воду. Таким образом образовался пустынный остров. На нем врыли в землю грибки и построили бетонный дзот, в нем предполагалось открыть ресторан. Но этого никогда не случилось, потому дзот зарос вначале репейником и бурьяном, а затем кустами и деревьями. Так вот, на ближайших от кожзавода участках реки загрязнение чувствовалось сильнее, а именно на старом русле, а на новом русле чувствовалось меньше. Помню, я шлялся с моей подружкой Валей Курдюковой в обнимку по пляжу. Она в военной рубашке, вот не помню, моего или своего отца, потому что ее отец тоже был военный. Тогда как раз запустили в космос Терешкову, и какие-то поляки борзо выкрикнули в эфир песню о ней: «Браво, Валю, браво, браво, Валю, браво, браво, Валю бис». Валька была модная румяная девочка, и ходить по пляжу в обнимку вдвоем в плавках было модно. Я был очень загорелым и очков не носил. Валька отлично танцевала твист, помню ее белые остроносые туфельки перед глазами, когда она учила меня твистовать. Именно в ритме твиста хитрые поляки выбросили свой шедевр о носящейся витками в космосе русской космонавтке. Борясь с тлетворным влиянием Запада, российские власти все же с удовольствием гоняли эту пластинку. Терешкова ведь оставалась в космосе, все еще крутилось, оперативные поляки постарались и подсуетились. Текст был льстивый, и простая энергичная музыка подзуживала детей и подростков, и взрослых. Еще была эра Хрущева. Я уже был тогда совершеннолетним, а Валька Курдюкова далеко еще нет, ей было 15. Однажды она возвратилась домой после встречи со мной пьяная. Точнее, возвратил ее я, прислонив к стене возле двери квартиры. Все это послужило началом репрессий против меня и кончилось вполне печально. Ее стали встречать после школы отец, мать и сестра. Меня вызвали в детскую комнату милиции и предупредили, что посадят за несовершеннолетнюю. У этой девчонки были трусики сбоку на пуговицах, таких я после нигде не встречал. В конце концов, они нас разлучили. Позже я встретил ее через несколько лет, она была уже несчастлива замужем. Ее приводил ко мне, я уже жил с моей первой женой Анной Рубинштейн на площади Тевелева, это было где-то в 65-67 годах, мой бывший соученик Яшка Славутский. Она уже была крупной здоровой женщиной, хотя ей должно было быть не более 20 лет. Взрослая Валька мне не понравилась. Она была очаровательным подростком, в мужской ушанке, щеки горят от мороза, с хохотом каталась с ледяной горы, как бесенок танцевала с азартной мордочкой твист. И мы шатались, млея от жары и вина, по Журавлевскому пляжу, и мне завидовали, что у меня такая девчонка. У нее и в 15 лет были уже отличные бедра и груди, а менструировала она с 11 лет, она была ранняя. Но разлука с ней обошлась мне дорого. В тот же год, когда нас насильно развели с Валькой, я очень переживал, совершил безумный поступок и приземлился на Сабуровой даче. Соответствующие главы есть в книге «Молодой негодяй». Приобщившись таким образом в нежном еще возрасте к великим пациентам этой исторической больницы, Гаршину, Врубелю, Хлебникову, она приходила первое время к моим окнам, и на нее мастурбировали мои соседи-пациенты, но родители контролировали ее, и она исчезла из-под окон лечебницы. Речку Харьков я переплыл, вспоминаю, как раз напротив Благовещенского собора, как-то в начале зимы. Шел сильный снег, а льда еще не было. Я разделся и переплыл речку наспор. И не заболел. Ребята ждали меня на другом берегу и влили в меня водки. Сейчас, вынужденно записывая эти мои мемуары о воде, должен признаться, что удивлен взрывчатостью своей собственной личности. Даже только в этих привязанных к воде эпизодах столько эксцентричных поступков. Даже с Соборовой дачи я умудрился тогда сбежать в возрасте 18 лет, выпилив решетку. На следующий день меня, впрочем, поймали, сняв с кровати друга Толика Толмачева, где я невинно почивал. Закончу эту главу упоминанием о том, что в этот полдень мне достался нервный портье отеля Лефортово. Беспрестанно слышу, как он подымает, закрывает глазок щеколду и смотрит на меня, усатого и бородатого человека в камере номер 25. Думаю, что со стороны я похож в моем черном свитере на капитана Немо. Тот служитель отеля, что руководит нами в бане по четвергам, называет меня профессор. Мой сокамерник МК, когда его месяц назад перевели ко мне из камеры чеченского генерала Радуева, назвал меня ученым. Когда я жил в Алтайских горах, соседи-табунщики называли меня академиком.